Не обольщайся. Доран всесилен. Я еще раз убеждаюсь в этом. При чем тут Доран? Он всего лишь чугунный наконечник стрелы, отлитый из чистого золота. Я уверен, что они заплатили газетам и телекомпаниям за молчание много больше того, чем те могли заработать, открыв рты. И все же, Фред, если бы им не удалось убрать Аль Пачино... Между прочим, я получил ни с чем не сравнимое удовольствие, выступая тогда перед умной и профессиональной аудиторией. Я сказал все, что я думаю, и что знаю, не кривя душой. И знаешь, это было на редкость приятно. Типичный Дон Кихот. К сожалению, Дэвид, я могу прогнозировать для таких, как ты, только психушку, где будет, наконец-то, полное взаимопонимание с окружающими. Благодарю за откровенность, но отвечу тем же. Из трезвых рационалистов нередко получаются хорошие надзиратели в тюрьмах и санитары в сумасшедших домах. Прошу прощения, господа, не окажете ли вы мне любезности, не покажете ли свои зажигалки? Чего? Не удивляйтесь, я коллекционер-исследователь, собираю действующие зажигалки, ломаю их и продаю тем, кто собирает сломанные. Жорж, этот джентльмен будет рад купить у тебя зажигалку. Вас понял. Прошу, маэстро, пересесть за тот столик. Я все устрою. Честь имею, господа. Если он подойдет еще раз, я ему просто врежу. Не глупи, Фред. В конце концов, это даже забавно. С чем он еще явится? Попробую угадать. Ну его к черту. Скажи лучше, что происходит с Карлом? А что с ним происходит? Я не видел его 1000 лет. По-моему, он полностью слился с компанией Ивана Фреза. И теперь, когда ты уже не комиссар, его и поймать некому, и защитить тоже. Тед хотел сказать. Ха-ха-ха, бедный Карл Кахиня. Не беспокойся за него, Фред. Он увертлив и осторожен, как уж. Он всю жизнь ползает ровно по границе между законом и беззаконием. И не высовывается ни в ту, ни в другую сторону. Что ты знаешь о Таратуре? Ну, он уже комиссар в Интерполе. Его сначала взял к себе Киф Бакерро, сразу после моей пресс-конференции, телохранителем. А потом он ушел в Интерпол. После падения Кифа Бакерро? Да, после того, как он сложил с себя президентство. Таратура быстро сделал карьеру, ты ведь знаешь, он действительно способный сыщик. А Бакерро? Его, конечно, свалили. Было в газетах. Сам ушел. Умница. Кто он такой для страны? Конечно, случалось, на троне оказывались и сумасшедшие, но то все же были короли, а не компьютерные описки. Бакерро тихо, мирно сдал, так сказать, вахту очередной марионетке. Надеюсь, даже согласовал сумму отступного и все сроки с Дораном. Умница! И что теперь? Теперь? Они с Динелан фермер, кажется, в Боливии. У Дины маленькая дочь, невеста твоего вундеркинда. А с Таратурой ты поддерживаешь связь? Да, он даже выполнил один мой заказ. Разве Интерпол выполняет заказы частных контор? Если клиент платит... Прости, Дэвид, а кто твои клиенты? Чаще я сам. Только не смейся. Един в двух лицах. Сам себе заказываю, сам выполняю. Можешь объяснить? Я не понял. Потом, Фред. Кстати, помнишь сержанта Мартинса? Я что-то читал о нем в полицейской хронике. Он, кажется, стал инспектором. Ты все же сдержал слово? Не я. Доран. Мартинса перекупили вот так, Фред. Когда? Он же производил впечатление порядочного человека. К сожалению, я знал только, как он работает. А как и чем думает, понятия не имел. В этом моя главная ошибка. Короче, я всего лишь обещал ему должность. А Доран дал ее и еще некую сумму денег. Тут сложно устоять. Тогда я многого не понимаю, Дэвид. Поймешь, не торопись. Сначала выпьем. Хорошо. Это была изощренная акция Дорана. Прежде всего, он очень быстро снюхался за моей спиной с Гауснером. С того момента, как я сел на хвост людям Дорана в Даулинге, и генерал понял, что я могу их опередить, он стал лихорадочно подбирать ключи к Фрезу и Гауснеру. А что он иначе мог делать? Логично. Вполне. Сначала Дорану удалось перекупить у Гауснера за очень небольшую сумму громиллу Рафаэля, помнишь? Того самого, который убил Билла Райта? Ну да, в аптеке у Жака Бонтье. Но расплатился за это собственной жизнью. Я думаю, что Доран всю сумму вручил Гауснеру с тем, чтобы тот поделился с Рафаэлем, но когда последнего пристрелил сержант Мартинс... Но Мартинса, ты говоришь, тоже купили? Вот именно за этот выстрел Гауснер по просьбе Дорана заплатил Мартинсу как бы наградные. По секрету от меня. И сержант проглотил эту наживку, а потом уже прочно сидел у них на крючке. Так прочно, что даже пропустил телекамеру с вмонтированным в объектив оружием и тоже закларки, полученные от Гауснера. Когда и как Мартинс понял, что на самом деле ему платит Доран, не знаю. Но это уже факт из его биографии. Для меня же важно другое. Гауснер и Доран нашли общий язык. И с этого момента Аль Пачино был обречен. Да и я тоже. Но с каким коварством они действовали? Подожди, Фред. Опять этот идет. Простите, господа. Я хотел бы узнать у вас, какое время показывают мои часы. Ваши? Посмотрите сами. Но я не вижу.